Глава 69. Мятежей в его войсках за 10 лет гальских войн не случилось ни разу. В гражданской войне лишь несколько раз, но солдаты тотчас возвращались к порядку, и не столько из-за отзывчивости полководца, сколько из уважения к нему. Цезарь никогда не уступал мятежникам, а всегда решительно шел против них. 9-й легион перед Плаценцией он на месте распустил с позором, хотя Помпей еще не сложил оружие и только после долгих и униженных просьб восстановил его, покарав предварительно зачинщиков. Примечание. Перед Плаценцией в 49-м году Цезарь об этих мятежах умалчивает.